9. Ваш босс ненавидит ошибки и безответственность и любит, когда вы проверяете то, что делаете и что уже сделали. Let's divide mistakes into two different categories. Давайте разделим ошибки на две категории. The first type of mistake are the good ones. Первый тип ошибок – это хорошие ошибки. Let's say that there's a problem. Допустим, есть проблема. Nobody can fix it. Никто не может ее решить. Nobody's at the office. Никого нет в офисе. You take some initiative. И вы берете инициативу на себя. You try to fix the problem. Вы пытаетесь решить проблему. Maybe you don't do it so good. Возможно, не так хорошо это у вас получится. At the same time, you still tried to fix it. Но в то же время вы хотя бы попытались. Most bosses, not all of them, but most, большинство начальников, не все, но большинство, will appreciate your initiative. Оценит вашу инициативу. For me, heck, I love it. Для меня она мне просто очень понравится. It shows me you're thinking. Это показывает, что вы мыслите. It shows me you care. Показывает, что вам не все равно. And you're displaying personal leadership. И что вы демонстрируете личное лидерство. Then there's the second type of mistake. Но есть второй тип ошибок. Very, very good example. Очень хороший пример. You count through some numbers. Вы считаете некие цифры. One time. Один раз. You give me a total. И отдаете мне сумму. And it's wrong. А она неверна. Those kinds of mistakes are just careless. Вот такие ошибки – это просто беспечность. They're stupid mistakes. Это глупые ошибки. Now, we all do stupid things. Конечно, мы иногда делаем глупости. I also at the same time believe nobody is stupid. Но в то же время я верю, что никто не глуп. However. Но. The more stupid mistakes you make, чем больше глупых ошибок вы делаете, the more stupid your boss is going to think you are. Тем более глупым вас будет считать ваш начальник. Here's the thing we've got to be careful of. Вот с чем нужно быть очень осторожным. As we're doing our work, когда мы делаем нашу работу, in our rush to get maximum efficiency, пытаясь сделать ее наиболее эффективной, we need to take time out. And we need to check what we're doing. Мы должны уделить время тому, чтобы проверять, что делаем. We need to sharpen our axe. Мы должны наточить наш топор. There's an old story. Есть старая история. About two lumberjacks. Про двух дровосеков. That go into the woods. Которые пришли в лес. And they have a contest. И стали соревноваться. One of them's the big, big, super duper lumberjack of the little town. Один из них был самым крутым супер пупер дровосеком, знаменитостью всего города. The other one's a new guy. А второй был просто новичком. Kind of skinny, kind of weakly looking, sickly a little bit. Такой немножко болезненный, слабый, маленький. And the little guy believes that he can cut more wood than the superstar. И маленький заявил, что сможет нарубить больше дров, чем большая суперзвезда. So as the story goes, they both go out into the forest one morning. И однажды утром они оба идут в лес. Our hero is chopping the wood. Наш герой постоянно рубит дрова без остановки. Man, the guy's a machine. Chop, chop, chop, chop, chop. Он просто как машина. And he's listening to the other guy. И он слушает, как продвигается работа у его конкурента. The skinny little sickly fellow. Вот этого маленького болезненного человечка. And after 45 minutes. И после 45 минут работы. Our hero hears him stop. Наш герой слышит, что его конкурент остановился. And he, of course, laughs. Естественно, он посмеялся. Oh, I'm gonna beat him. Ха-ха, я его... Я держу победу. 15 minutes later, he starts again. 15 минут спустя он начинает рубить снова. 15 minutes later, he starts again. 15 минут спустя он начинает рубить снова. This goes on all day. И так продолжается целый день. So, our hero's thinking, wow, man, I got like a couple hours more cutting time. И наш герой думает, боже, да я рубил на 2 часа больше, чем он. I'm sure to have won. Я уверен, что я победил. The big, big super lumberjack comes back into the town. И когда этот супер-пупер дровосек возвращается в город, he says, I cut down 100 trees. Он говорит, я срубил 100 деревьев. Our sickly friend, а наш маленький болезненный человечек, said, that's all. Говорит, и только-то? I did 150. Я срубил 150. The superhero exclaims, he said, that's impossible, you couldn't have done that. И восклицает наш супергерой, боже, как у тебя так получилось, это невозможно. Every 45 minutes I heard you stop. Я слышал, что каждые 45 минут ты прерывался. To take a break. Для того, чтобы отдохнуть. The sickly man says, no, no, no. И его конкурент говорит, нет, нет, нет. I didn't stop to take a break. Я не отдыхал. I stopped to sharpen my axe. Я точил топор. Here's the moral of my story. Вот мораль этой истории. As you're working, когда вы работаете, take time. Вы должны посвятить время. Double check what you're doing. Для того, чтобы дважды проверить то, что делаете. Maybe have a coworker check over what you've just written. Может, с этим вам поможет ваш коллега проверить, что вы написали. Most stupid mistakes can be avoided. Большинство глупых ошибок можно избежать. If you check what you're doing. Если вы будете проверять, что делаете.